Сегодня записочек пока нет, поэтому есть какие-то устные вопросы касательно прошлого материала. Если что-то где-то упустили, можете задать, чтобы нам впоследствии, если мы что-то разобрали, рассудили, чтобы оно было ясным на будущее время. Потому что я сегодня хочу сказать, если где-то упущена какая-то деталь, хотя бы одна из рассуждений, иногда бывает нестыковка, и нам просто очень трудно впоследствии понимать дальнейший материал. Потом, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, можете задать. Видите, дело в чем? Когда здесь, может быть, какой-то особой ошибки нет, но все дело в том, Христос сам пользуется своей кровью, и мы ее не пользуемся. Вы поняли, о чем я веду речь? Кровь Христа, в каком смысле защита от греха? В том смысле, когда мы согрешаем, то мы знаем, что уже давным-давно Господь за этот грех пролил свою святую кровь. Вот когда действует кровь Христа. И, допустим, вы не можете распоряжаться моею кровью, идя вашей. Так и Христос сам распоряжается своей кровью, омывает грехи. А всю защиту для нас совершают ангелы, его воинство. У каждого есть ангел-хранитель, который оберегает. А по мере того, как Бог дает человеку служение, этот ангел может меняться. То есть становится более сильным для его защиты. Вы уловили саму деталь? И вот всю эту работу по защите совершает воинство Господне. А кровь Христа дана для омытия греха. Вот в этом смысле слова мы имеем право пользоваться кровью Христа. И то не мы сами пользуемся, мы молимся, и Христос омывает нас. А я, допустим, вас помазать кровью Христа не могу, потому что я ж не умирал. У меня моя кровь, а не кровь Христа. Вы поняли меня? Когда мы молимся сегодня, ну, во-первых, мы молимся Богу. И прощает Отец ради Иисуса Христа, потому что Он пролил за нас свою кровь. Мы должны раз навсегда уяснить то, что происходит и сегодня, когда мы где-то согрешаем. Мы просим, Отец, прости. То есть у Бога просим прощения. И наша молитва, она проходит через Иисуса Христа. Когда мы согрешили и молимся, Отец, прости. То Иисус говорит, Отец, прости его, потому что я пролил за него кровь. У нас другого пути нету. Потому что без крови Христа мы являемся грешниками, а Бог грешников не слушает. И все счастье наше состоит в том, что Христос прежде, почти 2000 лет назад, умер за наши грехи. И когда мы сегодня молимся, Господь, прости, то эта молитва идет через Иисуса. Он ходатай. И Он постоянно ходатайствует за нас. Он для этого воскрес. Вы помните, мы говорили, в чем важность воскрешения Христова? Мы можем разделять несколько этапов Божьей работы в отношении нашего спасения. И первое, что Он умер за грехи наши. Вот без этой первой части не могло быть и оправдания для нас. Потому что мы тогда только можем быть оправданы перед лицом Бога, когда нет греха. А грех истребляется кровью Христа. Вы помните, мы говорили не один раз, что кровь тельцов и козлов не уничтожала греха. Она просто снимала, но он был. Вот почему до Христа не могло быть планеты рай. Были два отделения в преисподних местах земли. В одних были грешники, в других были те, которые верою приносили жертвы и молились Богу об освящении. Но вообще были в одном месте, то есть в преисподних местах земли. Вот почему Христос не сходил в преисподние места земли после своей смерти. А после того, как Иисус умер, то греха просто-напросто не стало. Он истребил своей смертью, кровью наши грехи, их не стало. И тогда уже дьявол не имел никакого основания держать в преисподних местах земли святых людей. Для них сегодня есть планета рай. Вот по этому вопросу можете задавать вопрос, потому что этот вопрос неясный для многих даже верующих, которые по 30, по 40 лет верующие. Их иногда как послушаешь, как они рассуждают, и кажется, откуда они такое понабирали. Вот когда мы читаем послание к евреям, там ясно написано, что Иисус умер за грехи всего мира. Чтобы и те, которые жили при Первом Завете, получили оправдание. Там прямо написано. Потому что кровь тельцев и козлов не уничтожала греха. Она снимала, но он был. А когда Христос умер, то грех был истреблен. И потому дьявол над святыми потерял всякую власть. Вот почему мы говорим часто, как могла волшебница вызвать Самуила. Помните? Говорят, что это был не Самуил, это дьявол вышел. Но там прямо написано, Самуил вышел. И нигде нет подтекста, нет никакого намека на то, что это был дьявол в облике Самуила. Это был Самуил. Почему? Потому что какой бы ни был святой, но и он нуждался в жертвенной крови Христа. Потом были в одном месте. Естественно, они не подвергались мучению. Они не были в общении с бесами. Они их не касались. Но, тем не менее, территория была одна. Я, говорит, сошел в преисподние места земли. Помните? Вместе с отцами моими. А когда Христос умер за грехи народа, то грех был истреблен. И тогда все святые были отправлены в другое место, потому что греха не стало. Те, конечно, которые не приносили жертвы, которые не верили, они остались со своим грехом. Это их не касалось. Касалось только тех святых праведников Ветхого Завета, которые верили, которые приносили жертвы и служили по написанному, исполняя закон Моисеев. Вот для тех Христос принес избавление. Для них уже, как за прошедшие грехи сделанные, а для нас авансом. То есть нас еще не было на земле, но Христос хорошо знал, как мы жить будем, знал, что мы будем делать, и еще нас на земле не было, Он умер за наши грехи. И нам сегодня остается, как только эта истина доходит до нас, когда мы начинаем понимать, что грех есть убийца, и что с грехом мы вечности прекрасно не наследуем, мы просто знаем, что уже за наши грехи уже давно Иисус умер. И когда мы говорим, Господи, прости, мы верим, что ты умер за наши грехи, тут же грех истребляется, его нету. Не просто он снимается, нету его. Но если мы не верим в то, что Иисус умер, он остается на нас. Или, если не просим прощения, он остается на нас. Написано, помните, связан в узел беззакония Ефрема, и сбережен грех его. Вот он есть. А когда мы просим прощения у Господа и верим, что он давно умер за наши грехи, тогда его не становится. Кровь Христа истребляет его. Не просто снимает, а уничтожает. А когда грех уничтожен, то дьявол имеет претензии к нам за грех. А когда его нету, и претензий нету. Вот такая схема на сегодняшний день существует. И все дело в том, дело в нашей вере. Если мы поверили в то, что Иисус умер за наши грехи и прощает нас, Он будет снят. Если не верим, никакая сила не может снять Его. Мы так и будем мучиться и ходить в Нем. Это вот эту такую вот прописанную истину надо знать очень хорошо. По вере. И люди погибнут, грешники. Не потому, что они совершали какие-то беззакония, а потому, что не поверили, не захотели принять голгофской жертвы Христа. Поэтому они умрут. Это самый первый грех, это неверие. А под неверием плодится все остальное. Вся вот эта масса грехов, которые нам сегодня трудно перечислить, она вся следует за неверием. Если мы на основании слова Господне верим, что Иисус умер за наши грехи, мы исповедуем, просим прощения, и они истребляются, нету их. мы становимся свободными. Это вот эта работа, которую Иисус Христос сделал. Пожалуйста, по этому вопросу давайте вопросы, если у вас они возникли. Но я думаю, придет время, может быть, не знаю сколько, но продлится это время нашего разбора. Может, мы дойдем и до послания к евреям. Это тоже очень интересное послание, и там много истин таких, которые, ну, о чем-то нам еще раз скажут. Ну, преисподние там же не живут такой жизнью, как мы сегодня понимаем. Там уже просто время ожидания, там ничего не поменяешь. И потому, если они не служили Богу по закону Моисееву, ну, закон Моисеева, во-первых, он уже спустя время пришел, было же время совести еще. Было время совести. И совесть часто воздействует на наше сердце, независимо от того, как мы понимаем закон. Вот если сердце чувствительное, особенно оно таким бывает у новообращенных. Если они даже не знают Писания, но сделают не то, что надо, сразу начинается вот тут внутренний дискомфорт. Что-то не то. Может, что-то произошло. Слово Божие не знает, но чувствует, что где-то не то сделало, что надо. И начинает искать, и обнаружит, что да, так не надо было делать. Поэтому совесть, она часто действует, независимо от нашего знания. Но когда наша совесть бывает сожженной, вы знаете, есть сожженная совесть. Совесть судит. Один раз сделал грех, потом второй, потом третий. А уже в четвертый будешь делать, и нормально все. Она просто перестает реагировать на грех. Врат, сожженная совесть. И когда совесть сожжена, тогда она обновляется Словом Господним. Мы говорим, написано. Хотя ты не реагируешь на это, как на беззаконие, тебе кажется, все равно, и сердце твое спокойно, но написано, что так ты не должен делать. То есть начинается работа над сердцем снаружи. Вот это слово, которое принимается разумом. Ты выясняешь для себя, хотя меня совесть не судит, но написано, нельзя так делать. И ты берешь это слово в сердце. И когда ты его положил в сердце, уже совесть будет в следующий раз говорить. Будет напоминать, написано. Вот это те две стороны работы над сердцем, о которых мы не раз уже говорили в течение разбора. Первое – это через совесть. Это лучше, когда идет работа изнутри. Когда сам человек чувствует и начинает выхода искать. Потому что если мы сами этого выхода не ищем, то нас очень трудно заставить искать его, когда мы этого не чувствуем. Когда мы сами чувствуем неустройство внутри. Тогда мы легче пытаемся вырваться из этого плена. Но когда мы делаем, и нам хорошо, то не так-то просто убедить, что ты не должен так делать. Я почему? А почему я не должен? А мне хорошо? А меня совесть не судит? Поэтому здесь уже есть другой метод. И это тоже библейский метод. Говорит, увещевай, вразумляй, и еще что, и запрещай даже. Это попытка Божья с наружной стороны почти что щелком проникнуть в сердце, если человек не понимает этого. Я же этого не выдумал. Хотя мы, допустим, запрещаем, нам не хочется, чтобы такое написано было. А почему я свободный человек, а мне запрещают? Я говорю, под благодатью. Тот, кто под благодатью, он никогда не будет нарушать слово. Поймите одну истину. Человек под благодатью никогда не пойдет на нарушение слова. В том-то и дело, что не под благодатью. Хотя мы считаем, что мы под благодатью. Но когда благодать держит сердце под контролем, то нам и в голову не придет нарушать слово Божие. А если нарушили, то мы никогда не будем оправдываться, что это нормально. Благодать этого никогда не позволит. Потому что это сила Господня, которая делает сердце человека живым. То есть для Бога живым. Поэтому может быть свободен от греха, а может быть свободным от праведности. И тоже правда свободны. Только от чего свободны? Если я свободен, то ставьте вопрос, от чего я сегодня свободен? Или я свободен от греха, или я свободен от праведности. Что хочу, то и ворочу. Вот тот человек называется свободным на основании Слова Божия, который с удовольствием исполняет Слово Божие. Если он его не исполняет, это не свободный человек. Я опять хочу подчеркнуть, можно быть свободным от греха, а можно быть свободным от святости. И там свободны. Только от чего свободны? Пожалуйста, по этому вопросу, если еще есть какие-то недопонимания или что-то, можете задать, уточнить. Скажите, пожалуйста, все ли верующие в Иисуса Христа крещены Духом Святым? Я думаю, вы сами на этот вопрос ответите. И Библия говорит, уверовать – это не значит, что быть крещенным Духом Святым. Потому что Бог только верующих крестит Духом Святым, неверующих не крестит. Поэтому тут просто, может быть, вопрос немножко глубже стоит. Может быть, здесь вот вторая есть, второй вопрос немножко расширяющий, ну, вот этот вопрос больше. Ну, конечно же, есть. И в Библии мы таких находим. Вы помните, 8 глава Деяния апостолов, мы, наверное, будем проходить ее, когда Филипп проповедовал в Самарии после гонения, которое возникло в Иерусалиме. Он пришел в Самарию, проповедовал Христа, проповедовал в очень большой силе. Написано, больные исцелялись, одержимые освобождались. Даже Симон Волк сравнил свою силу с силой Филиппа и признал, что он могущественно болен и сам покаялся. И даже крестились. И там дальше написано, когда апостолы услышали, что самаряне приняли Слово Божие, то они послали Петра и Иоанна, чтобы они помолились о них, и чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них. Они были только крещены во имя Господа Иисуса. Вот на основании этого места сами сделайте вывод, могут быть верующие некрещенные или не могут. Ну, вот эти верующие в Самарии были некрещены Духом Святым, а потом получили это особое переживание, когда Господь этих верующих, возрожденных тоже Духом Святым, через крещение Духом Святым соединяет в одно тело. Вы помните послание к Коринфянам? Я часто повторяю этот текст. Ибо все вы одним Духом. Что там дальше написано? Так каялись или крестились? Все-таки крестились, правда? Все-таки крестились в одно тело. Когда каялись, то наш дух стал живым для Бога. Мы родились для Господа. А когда Бог крестил Духом Святым, то этим Духом Святым Он нас соединил в одно тело. Ибо все вы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом. Так что не может там сказать нога рукам, а руки ноге и голове. Помните, это там о членах тела написано. Но единое тело становится через крещение Духом Святым. А? Спасенный, но не к телу, к сожалению, не к телу. Есть невеста Христа, есть церковь, и есть разница в этом. И я вам говорю не что-то новое, это старое шмидтовское учение. Если вы называете себя последователем пятидесятников шмидтовского учения, то как раз Шмидт и учил так. Он говорил так, что есть спасенные, покаялся, уже спасенные. А есть церковь, которая набирается из спасенных. И это не одно и то же. 44-й псалом говорит так, что ведется царица в чертог, а рядом с ней девы и подруги. Входит с пением, с ликованием в чертог. Но есть царица и есть девы и подруги. То есть граждане небесного царства. И мы очень часто неправильно употребляем одно выражение – мы говорим, ветхозаветная церковь. Это грубейшая ошибка. В Ветхом Завете никакой церкви не было. Христос сам сказал, ты, Петр, камень, и на чем камень я что сделаю? Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это были граждане небесного царства. А в небесном царстве есть определенные категории людей всегда. У каждого есть свое место, свое назначение, своя работа. Поэтому это на всех уровнях часто так вот говорят. Но там не было церкви в том смысле слова, как сегодня понимаем мы и как говорил Христос. Поэтому в церковь войдут. Даже не все крещенные Духом Святым войдут в церковь. Но тот, кто крещен Духом Святым и жил по Духу. Можно быть крещенным Духом Святым и быть таким плотским, что не крещенно не будет. Мы иногда неправильно понимаем духовный человек. Вот я духовный, почему ты духовный? Я крещен Духом Святым. Это совсем не значит, что духовный. Духовный человек живет по Духу. Это духовный. А то, что крещен, у тебя больше есть шансов, чем у кого другого, быть духовным. Но если не живешь по Духу, то не духовный. Не духовный. И вот такое понимание духовности, оно очень часто оно людей в тупик ставит и в заблуждение вводит. Говорит, живущие по духу и живущие по плоти. И когда Павел говорил с коринфянами, то он, помните, что он им сказал? Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, но вы плотские. Почему? Потому что вы игнорируете эту силу внутри себя. Вы не даете ей командовать вами. Вы никогда с Духом Святым, который у вас живет, не советуетесь. У вас есть свои взгляды на вещи, у вас есть свои запросы, и он просто томится внутри вас, и все. Поэтому здесь уже просто я хотел бы, чтобы мы с самого начала внесли ясность для самих себя хотя бы. Духовный или плотской? Живущий по Духу, это и есть духовный. Если не живет по Духу, никакой он не духовный. Это плотской человек. И Павел говорит, если между вами есть разногласия, распры, то не плотские ли вы? И не по обычаю ли того мира поступаете? И так далее. Он просто конкретные ориентиры дал. Он не просто бросил какую-то истину и не объяснил ее. Если разногласия, распры, то плотские. Даже если вы скандалите, разбирая слово, что все равно плотские. Знаете, на этой почве тоже могут быть скандалы устраиваться. И очень много. Это не говорит о духовности большой. Если есть духовность, большая я имею, никогда не будет скандалов. Поглядели, разнахнули, но будем молиться. Все-таки есть Бог, который эти проблемы, эти вопросы может разъяснить каждому, и все пойдет в нужном направлении. Но когда здесь скандалы появляются, это уже не духовность. Это уже не духовность. Поэтому, оказывается, не так-то просто быть духовным, правда? Это не так и просто быть духовным. Называться, да, а быть, это труднее и гораздо труднее, чем просто называться. А может ли человек быть крещен Духом Святым без знамений, а знамений языков не было, а дары есть? Вы знаете что? Знамение и дается для того, чтобы мы не обманывали себя, крещены мы или нет, а знали. А знали. И вот как раз признаком того, что ты крещен Духом Святым, а не обманываешь сам себя, что крещен, и является знамение. И, как правило, может быть, за очень редким исключением, это бывает дар иных языков. Иногда бывает пророчество. Но тот же самый механизм, который бывает при пользовании иными языками. Но это говорит о каком-то недостаточном, ну не то, что недостаточном крещении. Наверное, трудно подыскать даже слово. Как правило, Библия говорит о том, что это знамение, это дар иных языков. И это надо. Не одно и то же. Если это дар языков, то тот, кто его получил, он может говорить на различных языках. А если это только знамение один какой-то. Иногда бывает, сказать не развито, не то. Какой-то бедный, если так вот нашим разумом. Это как знамение дано. А потому помните, послание к коринфянам, там довольно такой странный оборот в рассуждениях у апостола Павла был, когда он говорил, что языки – это знамение для неверующих, а пророчество – для верующих. Помните? Апостол говорит что-то неудоборазумительное. Но если, говорит, вы сойдетесь вместе, станете, говорит, иными языками, а потом пойдут неверующие или незнающие, то скажут, вы беснуетесь. Что тогда за знамение? Ведь знамение призвано для того, чтобы открыть людям, что есть Бог. А когда это знамение, а другие посмотрят и скажут, вы беснуетесь, то это наоборот, что это за знамение? Это соблазн, а не знамение. А пророчество для кого? Для верующих. Вот неудобно уразумительная вещь. Поэтому Павел, когда вот это говорил, он имел в виду верующих, которые просят. И чтобы пока что не получили, и чтобы они уверовали, что не получили, дается знамение. Вот как раз вот в этом тексте, я беру только один текст послания к Коринфянам, речь как раз идет о верующих, неверующих. Откуда я узнал, что я получил крещение Духом Святым? Ну, со мной немножко по-другому было. Не у всех одинаково бывает. По тому проявлению Духа Святого, которое было. Ну, как правило, это бывают иные языки. И в Библии написано, говорит, на ином языке буду говорить к этому народу, или пешими устами, но и тогда они поверят. Поэтому знамение для того и дается, чтобы мы не обманывали сами себя. Что есть Дух Святой, есть Дух Святой, есть Дух Святой, а проявления нету никакого. Но мы можем говорить, характер изменился и так далее, плоды. Плоды могут быть и от наружного действия Духа Святого. Именно снаружи Господь воздействовал на наше сердце, когда мы каялись. И тут же изменились наши мысли, наши направления, наши приоритеты уже стали не те. То, что мы раньше отдавали чему предпочтение, уже стало на второй план. Вышло духовное на первый план. И это произошло при покаянии, когда наш дух был рожден для Бога. А уже второй этап, или второй весьма важный момент, когда Господь наши спасенные души в одно тело соединил через крещение Духом Святым. Поэтому это не одно и то же. И потому часто на этой почве бывают заблуждения. Внушить себе человек, что он крещен Духом Святым. Я говорю с практики. Я не говорю просто выдумываючи. У меня есть дары. У меня есть дар исцеления начал проявляться и так далее. Ты крещена Духом Святым? Не знаю. Или вообще, говорит, не крещена. Тогда откуда тебе дары возьмутся? Если все эти дары дает Дух Святой. Или Бог через Дух Святой. А после начинаем молиться, руки на голову, сразу. Вот тебе, пожалуйста, и дары. Вот и дары, откуда берутся дары. Поэтому мы обычно, как правило, под сомнение ставим такие дары, которые неизвестно, крещен, не крещен, а кто его знает. Откуда эти дары? А подделки много есть на сегодняшний день. Если я стану набирать, я десяток наберу. Вы помните конференцию пророков? Когда тут вот на этом самом дух стал свариться, во имя Иисуса кто-то, сразу такие глаза дикие, и начинаю на языках ругаться. Ну, пожалуйста, после руку на голову, да пошла падать, кричать. Ну, пожалуйста, и дары, поэтому мы должны быть очень аккуратны и внимательны. И особенно к новообращенным, им очень хочется быть большими людьми сразу. И, как правило, и получают, а после не знают, как освободиться от этих даров. Я совсем не говорю, что Бог не может дать дар новообращенному. Я совсем этого не говорю. Такое бывает и нередко бывает. Но просто надо быть очень внимательным с этими дарами. Особенно, кто занимался оккультизмом, вызывали духов. И тут же приходят, и тут получают. А после едет в Нешвиш, едет. Сидит на вокзале, пора закрывать вокзал. Мне Бог сказал, у Нешвиш есть. Ну да ты же уже приехал, ну ты же иди дальше. А куда? Ну не знаю куда. Ну это Бог же все-таки, если он делает, то он доводит до конца работу. Или пойди в такой-то дом, сделай то и то, а там приходят, а там и дома нету, и этих людей нету. Поэтому здесь просто надо быть очень внимательным. Может сложиться такое мнение вообще, что дары не надо. Но я совсем про это не говорю. Я только говорю о том, что надо быть очень внимательным. Написано, что они должны быть. Но написано и то, что дьявол очень часто принимает вид ангела себе. Да? Тоже написано. Поэтому, если бы сегодня вам сказали, не ходите в лес за грибами, потому что есть несъедобные грибы, то вы сказали, ну слушай, я тогда буду разбираться, где съедобные, а где несъедобные. Ну совсем не идти за грибами, по крайней мере, глупо. Тогда вообще во всех вопросах есть подделка. Так и в этом вопрос. Просто война, дьявол ведет войну. И мы сегодня стоит одна задача самая большая – подорвать авторитет Духа Святого, подорвать авторитет действий духовных и так далее. И он этих откровениями награждает. Но можно говорить на эту тему, приезжает один брат Ганцевич сюда ко мне, и после собрания, иди сюда, есть важное откровение. Какое же тебе откровение есть? Ты знаешь, называя своего пастора, мне Василий сказал, у вас в церкви есть летчики. И вот ты мне его найди, у меня есть откровение, надо позбивать спутники, и мы сейчас тему Антихриста размажем. Говорю, слушай, хватит. Глупость, не ересь нести. Как у меня летчиков нету, ничего ты не позбиваешь, едь домой, ты не свободный человек. Но он же считает, что он нормальный, вы понимаете? Он же считает, что он великий человек, получил что-то необыкновенное, что никто не получил еще. И голову дурить ходит. Я приехал, спрашиваю, Вася, ты когда-нибудь ему говорил? Говорит, да что ты? Он говорит, такой надо выдумываешь, что я говорю, мне в голову не приходило. Я не думал говорить такие вещи. Я думаю, на всякий случай, а вдруг хоть бы разговор был. Ну, знаете, надо бы от шуткой бросить. А есть люди, которые шуток не понимают. Да нет, да ты что? Я говорю, летчиков искать буду, что спутники сбивать, чтобы Антихристу не дать власти на земле. Я говорю, ты знаешь, что я знаю? Ну, пожалуйста. Ну, на полном серьезе человек. На полном серьезе. И поэтому это серьезные вещи. Вы знаете, эти люди, они часто живут своими иллюзиями и настолько крепко, что их не убедишь, что это ложь. Вот он настолько в сердце, в разум вложит, что вот то и то есть, то и то было, что он верит, что это точно так. А когда ему говорят, что да нет, его нету. Как нету? Ну как, да нету. То уже если с фактом столкнется, что в самом деле нету. А если эти факты очень где-то далеко, ни за что не поверит. Будет жить этим и двигаться этим, и вы его не переубедите, что это ложь какая-то. Всегда, если вам приходит откровение, и кто-то вам внушает, что это очень важное и большое, всегда будьте начеку. Всегда будьте начеку. Это первый признак, дьявол часто так ловит. Ну, и поддаются люди. Это, как правило, делает большими людьми. Я не называю имен, не называю фактов, но мы затронули этот вопрос, я думаю, он серьезный для нас. И даже если он повторяется, то для кого-то будет новым. Но для одних повторение, а для других это новое. Когда откровения были точные, настолько через сестру. Ну, не прибавишь, не отнимешь. А потом, вот им, ну что такое еще и делается? Вот, я вижу видение, вот с того угла летит самолет и оглядывается. Ну как может самолет оглядываться? Ворона может оглядываться. А самолет летит и оглядывается. Но я не знаю, как он может оглядываться. Потом второе, потом еще что-то. А потом стали беседовать, она и рассказывает. Вот, говорит, пришел ко мне Христос и сказал, я ходил по земле и не нашел никого, чтобы дать такой дар, как тебе. Говорю, все, хватит, больше не рассказывай. Все, не надо больше рассказывать. Уже и ясно, кто-то дар дал, как подарок. И поэтому... Но это духовная война, это борьба духовная. Поэтому просто надо быть очень внимательным, но не очень-то падать, не очень-то считать себя большим человеком. Мы все люди одинаковые. Кто больше, кто меньше, а в самом деле то люди, да и ничего больше. Но а там вот так вот бывает. Ты большой человек, Ты не такой, как эти недочёпы, они уже по 30 лет ходят, ничего не понимают. А ты за 2 недели вырос. Вот отсюда и начинается все. Отсюда все и начинается. Помню, один брат здесь был, Баранович. Почему я так много на этом останавливаюсь? Это больной вопрос. И вот на этой почве очень многие пали. И серьезно пали. Но не звая его имени, его уже нету в Барановичах. Он, значит, дошло до того, что он говорил, ну, говорит, а мне здесь в Барановичах не с кем говорить. Вот еще с братом Николаем я могу немножко поговорить. А остальные это все, с ними говорить нечего. Вот, мы с ним говорили, не один раз говорили. Он пришел однажды, мне говорит, брат Николай, ты знаешь, что я, говорит, очень быстро расту. Я говорю, знаешь что, брат, кто растет, тот не замечает, что он растет. Ты не растешь, ты видишь, что ты растешь. Это уже однозначно. Если ты видишь, что ты растешь, то ты уже не растешь. Люди просто растут и растут. Они об этом идут, они растут. Если уже видишь, что растешь, ну, после прошло время, потом приезжал к нам в резиновых сапогах порванных, некой телогрейке. Это был финал. Это был конец роста и конец всего. Поэтому просто надо быть очень внимательным. И на почве гордости пали многие люди. Пронесет им все. Я тоже, наверное, рассказывал, когда так было не у нас, на Украине. Тоже заметила сестра, подсказали, говорю, ты пойди с пастором поговори, что-то тебе не то, что надо. Но того, значит, у каждого из нас есть какой-то свой прием или свой метод распознавания. Был прямой, во имя Иисуса, а дух, кто ты? Он первый раз приказал, молчит. Второй раз приказал, молчит. Третий, а четвертый раз говорит, говорит не ему, а ей. Я хотел тебя возвеличить, а ты, дура, раскрыла меня. Ну, говорит, ты слышишь? Слышу. Да кто-то говорит, Дух Святой. Ну, как мог Дух Святой, когда в Писании написано, если он скажет, рак или безумный, ну, как Дух Святой может это делать? А так он и не убедил, что это не Дух Святой. Дух Святой обозвал дурой. То, что он никогда никому не сделал, наверное, и не сделает. Но дьявол все может сделать. Но людям трудно признаться, что что-то не то делается. Спасенные люди, если не воюют с Духом Святым, если не воюют, но если они противятся и воюют, тут вопрос другого порядка уже будет. Тут же вопрос другого порядка. И в конце концов, над каждым из них есть Бог, который будет разбираться, почему они так делали. И уже что будет с ними? Я понимаю, что, допустим, в свое время один брат тоже был из баптистов, ездил, тоже все учил, что не надо. Ну, а сейчас он уже крещенный Духом Святым, понимаете? Ну, учил, понимал так, учил.